На деревянной башне был выставлен какой-то человек, который все время показывал язык прохожим. Это был один из воров, действовавших вокруг виселицы на Монфаконе и случайно пойманный с поличным. Коконас, вообразив, что Лямоль привел его взглянуть на это любопытное зрелище, вмешался в толпу зрителей, отвечавших на гримасы преступника, криками и улюлюканьем. Пьемонтец по природе был жесток, и его очень забавляло это зрелище. Он предпочел бы вместо ругани и улюлюканья закидать камнями преступника, настолько наглого, что он показывал язык благородным дворянам, оказавшим ему честь своим приходом. Когда вращающаяся башенка повернулась, чтобы другая часть зрителей, стоявших на площади, могла бы также поглазеть на осужденного, и толпа двинулась вслед за движением башенки, Коконас хотел было пойти вместе со всеми, но Лямоль остановил его, сказав тихонько: «Мы вовсе не для этого пришли сюда». «А зачем же?» — спросил Коконас. «Сейчас увидишь», — ответил Лямоль. Оба друга перешли на «ты» на следующий день после той достославной ночи, когда Коконас собирался выпустить кишки Лямолю. Лямоль подвел своего друга к домику у подножья каменной башни, где у открытого оконца, опершись локтями на подоконник, сидел какой-то человек. «А-а-а! Это вы, ваши светлости», — сказал человек, приподнимая колпак цвета бычьей крови и открывая голову с густыми черными волосами, не спадавшими до бровей. «Милости просим!» «Кто это?» — спросил Коконас, пытаясь что-то вспомнить. Ему казалось, что он видел эту голову в какой-то момент своего горячечного бреда. «Твой спаситель, мой милый друг», — сказал Лямоль. «Тот самый, что принес тебе целебное питье, которое так помогло тебе». «Ого!» — произнес Коконас. «В таком случае, мой друг!» — и протянул человеку руку. Но вместо того, чтобы сделать соответственное движение своей рукой, сидевший человек выпрямился и тем самым отдалился от двух друзей на некоторое расстояние. «Мсье, благодарю за честь, какую вы собираетесь мне оказать», — сказал он. «Но если бы вы знали, кто я такой, то, вероятно, не оказали бы ее». «Я заявляю, что будь вы хоть сам дьявол, я ваш должник, потому что без вас я бы теперь лежал в могиле». «Я не совсем дьявол», — ответил человек в красном колпаке. «Но многие предпочли бы свидание с дьяволом, чем со мной». «Кто же вы такой?» — спросил Коконас. «Мсье, я мэтр Кабош», — ответил человек. «Палач парижского суда». «А-а-а», — произнес Коконас, убирая руку. «Вот видите», — сказал мэтр Кабош. «Нет, я прикоснусь к вашей руке, черт возьми. Давайте вашу руку». «Взаправду? Во всю ширь? Вот она! Еще шире! Шире! Хорошо!» Коконас вынул из кармана пригоршню золотых монет, предназначенных для исцелителя, и высыпал в руку палача. «Я бы предпочел одну вашу руку», — сказал Кабош. «Золото и у меня бывает. А вот в руках, которые жмут и мою руку, большая недостача. Но все равно. Да благословит вас Бог». «Так значит, это вы», — сказал пьемонтец с любопытством, глядя на палача. «Пытаете, колесуете, четвертуете, рубите головы, ломаете кости. Ну что ж, очень рад с вами познакомиться». «Мсье, не все делаю я сам», — ответил Кабош. «Как вы, господа, держите лакеев, чтобы они исполняли вместо вас неприятную работу, также и у меня есть помощники, которые делают всю черную работу и расправляются с простым народом. Но когда случается иметь дело с благородными, вроде вас и вашего товарища, тогда другое дело. Тут уж я сам имею честь делать все до мелочей, сначала до конца, то есть с допроса до снятия головы». Коконас, сам не зная отчего, почувствовал содрогание во всем теле, как будто жестокий клин уже стиснул ему ноги, и стальное лезвие коснулось его шеи. Лямоль также безотчетно испытывал то же ощущение. Но Коконасу стало стыдно своего волнения. Он подавил его и, прощаясь с мэтром Кабошем, решил напоследок пошутить. «Ладно, мэтр Кабош, ловлю вас на слове. Когда придет и мой черед влезать на виселицу Энгеранда или на эшафот герцога Немурского, то только вы займетесь мною». «Обещаю! А в знак того, — сказал Коконас, — что ваше обещание я принимаю, вот вам моя рука!» И он протянул руку палачу, который робко пожал ее. Но было очевидно, что ему очень хотелось пожать ее от всей души. И все-таки от одного его прикосновения Коконас немного побледнел, хотя улыбка по-прежнему играла на его губах. Лямолю было не по себе, и, увидев, что толпа, следовавшая за круговым движением деревянной башни, снова подходит к ним, он дернул друга за плащ. Коконас, в глубине души желавший так же сильно, как и Лямоль, покончить с этой сценой, в которой принял по свойству своего характера гораздо большее участие, чем хотел сам, кивнул головой и пошел вслед за Лямолем. «Ей-богу, надо признаться, здесь легче дышится, чем на рынке», — сказал Лямоль, когда они дошли до Тругуарского креста. «Признаться и мне тоже», — ответил Коконас, — «но все-таки я очень доволен тем, что познакомился с мэтром Кабошем. Полезно везде иметь друзей, в том числе и под вывеской «Путеводная звезда», — сказал Лямоль. «Ах, бедняга мэтр Ле-Юрьер», — ответил Коконас, — «вот кто погиб, так уж погиб. Я сам видел огонь из аркебузы, слышал, как звякнула пуля, точно колокол собора Богоматери. И когда я уходил, он лежал в луже крови, которая шла у него из носа и изо рта. Если считать его нашим другом, то он им будет на том свете». Продолжая свою беседу, молодые люди дошли до улицы Арборсек и направились к вывеске «Путеводная звезда», все так же скрипевшей на том же месте, все так же манившей путешественника чревоугодным очагом и возбуждающей аппетит надписью.